Глава 9. Доктор. Герман Р. Нопс, психолог из приюта ласкового сердца, представился доктор. Этот Герман Р. Нопс как-то сразу не понравился Гвоздику. Слишком высокий, слишком худой, слишком похож на хищную птицу. Стервятник. Того и гляди, вцепится длинными пальцами, которые слишком похожи на когти. Ничего хорошего от такого не жди. Но пока все шло гладко. Гвоздик наблюдал из засады. Он все равно не смог бы усидеть дома, поэтому прятался в сарае в тропической хижине. Через щели между досками открывался отличный вид. Вот только в сарае казалось так тесно. Гвоздику пришлось втиснуться между ведрами, коробками, старыми ящиками, лопатами и набитыми рухлядью мешками. И при этом постараться не греметь. Та еще задачка. Шкипер пригласил доктора к столику под яблоней выпить чаю, побеседовать. Стервятник обвел взглядом сад и сузил глаза. То ли щурился на солнце, то ли увидел что-то, что ему не понравилось. Как тут разберешь? «Конечно», — ответил Герман Р. и присел на стул. Шкипер бойко поправил кепку и разлил чай. «А что это?» — спросил доктор и брезгливо понюхал чашку. «Чай? Травяной?» Герман Р. Нопс сделал глоток, понюхал и поставил чашку на стол. Она легонько дзинькнула о блюдце, но Гвоздику этот звук показался оглушительным. «А почему ваш чай пахнет, как укроп?» Шкипер растерялся, замотал головой из стороны в сторону. Искал Гвоздика. Наконец сделал глоток, да так и застыл с чашкой в руках. «Не может быть, доктор Мопс. Наверное, я перепутал коробки, хотел мяты заварить. Успокаивает и для желудка полезно». «Нопс», — скривился доктор. «Нет, мята, говорю, хотел», — поправил его шкипер. «Моя фамилия». «Доктор Мопс, я так и сказал». «Нопс». «Моя фамилия Нопс», — отчеканил стервятник. «И кого вы тут собрались успокаивать, вашей мятой?» «Ну как вас? С психами ведь работаете», — заметил шкипер и умолк. Лишнего сболтнул. Гвоздик в укрытии нервно дернулся. За спиной что-то лязгнуло. Мальчик тихонько выругался и притих. «Не с психами, а с пожилыми людьми, которые не могут сами о себе позаботиться. Для этого я здесь. Установить, можете ли вы жить самостоятельно, или вам требуется уход?» — сухо ответил доктор. «А ну его, этот чай», — сказал шкивер после неловкой паузы. «Давайте я вас лучше яблочным компотом угощу». Доктор не успел ответить, как шкипер бодрым шагом направился к дому. В его отсутствие Герман Р. Нопс решил обойти участок. Он подозрительно оглядел огромную кучу хлама, замаскированную ласточку. Как вдруг его взгляд остановился на хижине. Гвоздик сглотнул. Неужели доктор увидел его сквозь доски? Он отшатнулся от щели, но уткнулся в какую-то шаткую конструкцию. Та скрипнула и покосилась. Стервятник сузил глаза и направился в сторону сарая. И тут послышались торопливые шаги шкипера. Доктор отвернулся, а Гвоздик выдохнул. Он и не заметил, что перестал дышать. Шкипер нес в руках 3-литровую банку яблочного компота и при этом был таким довольным, будто нес новогодний подарок. Старик открыл крышку и щедро налил угощение доктору. Шмяк-бульк-плюк. В чашку посыпались яблочки размером с грецкий орех. «Свежий урожай этого года», — гордо заявил шкипер. Доктор Нопс осторожно подцепил ложечкой яблоко и понюхал. Но доктор Герман Р. Нопс не знал, как мастерски шкипер умеет варить компоты и солить грибы. Яблочко пахло сладко и мягко, летним теплом с ноткой ванили. Не устоять. И доктор не устоял. За первым яблоком последовало второе, а за ним третье. Чудесный компот мог стать пропуском шкипера в свободную жизнь, но те желтые яблоки-ранетки размером с грецкий орех оказались поистине роковыми. Раздался топот, затряслась земля, сонную тишину летнего дня нарушил громкий вопль. «Ме-е-е!» На всех парах к доктору Герману Эрнопсу приближалась жуткая зверюга. Гроза носов и яблок. Бойцовый козел, а точнее, коза. Бородатая Мэри. Голова Германа Р. развернулась на 90 градусов. Брови взметнулись вверх, а рука с яблоком застыла в воздухе. Рогатое чудовище встало на задние лапы и мертвой хваткой вцепилось в яблоко. Доктор Нопс завизжал так пронзительно и тонко, что чуть чайные чашки не полопались. Гвоздик вскочил. Пора спасать положение. Но шаткая конструкция из ящиков и ведер за спиной не выдержала и повалилась прямо мальчику на голову. Его окатило не то песком, не то пылью. Разбираться было некогда. Гвоздик отбросил ведро в сторону и выскочил из сарая. «Бешеный зверь, помогите! Он меня сожрет!» — кричал доктор Нопс. Похоже, бородатая Мэри сгрызла не только яблоко, но и все хладнокровие доктора. «Мэри! Старушка! Фу!» — закричал Гвоздик. Доктор перестал орать и стал белым, как полотно. «Кто это?» Психолог почему-то начал заикаться. Гвоздик повернулся к шкиперу. Глаза, а точнее глаз, тот, что настоящий, не стеклянный, ошалело смотрел на Гвоздика. Мальчик провел рукой по лицу, смахивая пыль. Рука оказалась серая. На губах солоноватый привкус горелого. Бородатая Мэри, про которую сразу забыли и которая все еще хотела яблок, подошла к Гвоздику и ткнулась мордой в ладонь. «Гвоздик, ты чего это? Зачем в пепле вымазался?» — спросил шкипер. «Смотри, как доктора Мопса перепугал». Гвоздик начал тереть лицо и чихать. «Ну, конечно, пепел. Шкипер чего только не хранит в сарае для удобрений. Все органическое, натуральное. Чтоб его...» «Я случайно...» — сердито буркнул Гвоздик. «А что тут скажешь? Сам виноват». «И... что это за мальчик?» Герман Эрнопс поправил пиджак. «Гвоздик. Я его друг». Гвоздик кивнул на шкипера. «А это бородатая Мэри, обычная коза, которая очень любит яблоки. Она и на меня один раз так же наскочила. Ух, и перепугался я». «А что ты тут делаешь?» Доктор подозрительно глянул на мальчика. «Гуляю», — засмеялся Гвоздик. «Давайте я вам еще компоту налью», — хлопнул в ладоши шкипер и склонился над чашкой. Хлюм, плюх, бульк, яблоки посыпались в чашку. Доктор продолжал мерить взглядом эту странную парочку, но чашку взял, покосился на бородатую Мэри, но ту уже угостили ее порции. Герман Р., не глядя, подчерпнул ложкой яблоко, но его рука замерла на полпути. Только на этот раз бородатая Мэри оказалась ни при чем. Из ложки на доктора пялилось яблоко. Глазное. Такого поворота Герман Эрнопс никак не ожидал. «А-а-а!» — раздался визгливый крик. Ложка выпала, и стеклянный глаз плюхнулся в кружку. «Все пропало!» Пронеслось в голове у Гвоздика. «Что это?» Доктор снова начал заикаться. «Ах ты, проказник!» — виновато рассмеялся шкипер и, не глядя, полез в чашку за глазом. «Он иногда теряется. Один раз закатился под шкаф, и его утащила сорока. У меня даже шрам есть. Кровище было море», — бормотал шкипер. Он отвернулся, пытаясь вернуть глаз на место, только в руке у него теперь оказалось яблоко, на этот раз настоящее. Доктор побледнел, потом позеленел, а затем пошел красными пятнами. «Вот сейчас точно все пропало», — обреченно подумал Гвоздик. «Да что это за дурдом?» — закричал Нопс фальцетом. Шкипер осознал промашку и мигом вытащил яблоко из глазницы. Теперь на Германа Р. Нопса смотрел черный провал. Наверное, он увидел там свою смерть, потому что вдруг застыл и попятился к выходу. «Доктор Мопс, с вами все в порядке?» «А?» — спросил Герман Р. «Может, компота?» — шкипер протянул чашку. Психолог перевел взгляд с чашки на старика, со старика на мальчика, с ног до головы обсыпанного пеплом, с мальчика на козу и... бросился бежать. «Как думаешь, хорошо прошло?» — спросил шкипер, когда хлопнула калитка. Гвоздик покачал головой и осел прямо на землю. «Все пропало. Все пропало».